Глава 21. Ксения. В ресторане, куда мы приехали, Лазаря уже ждали. Трое статных мужчин о чем-то крайне важном говорили и даже спорили. Двое мне были неизвестны, и рядом с ними сидели две красивые женщины и, равнодушно разглядывая посетителей ресторана, подтягивали белое вино из высоких и полных бокалов. Но вот третий мужчина был мне очень даже знаком, он был один. Им был господин Седов-старший, собственной персоной. Что здесь забыл этот старый козел? Лазарь знал, что он тоже будет на этой встрече, или нет? Взглянула на его лицо и не смогла его прочесть. Но мою руку он сжал чуть сильнее. Скорее всего, присутствие Седова на этой встрече для Лазаря стало неожиданностью. Лазарь Львович, поприветствовали его те двое с легким акцентом, что были мне незнакомы. Мы приехали чуть раньше и встретились с Игорем Палчем. «Какая странная случайность», — заметил Лазарь, холодом обдав Седова. «Позвольте вам представить мою женщину, Ксения Михайловна Данилова». «Вы прекрасны, Ксения. Никогда не видел таких нежных женщин», — сказал незнакомец, подходя ко мне и целуя ручку. «Мое имя Гюнтер Ауэр, милая Ксения». «Приятно познакомиться», — произнесла я вежливо. «Тедерик Шрёдер», — представился другой. «Можете звать меня Тед. Очень приятно». «Это Мия и Селена», — представил двух молодых женщин лет 28-30 Гюнтер. «Наши спутницы на сегодня». Женщины мне даже не улыбнулись, а лишь оценивающие пробежались взглядом по моему платью, заострили внимание на украшениях, и я увидела, как у обеих в глазах вспыхнула жгучая зависть и злоба. Вздрогнула и невольно передернула плечами, стараясь скинуть с себя эту, словно осязаемую неприязнь. «Лазарь, мы в нетерпении услышать детали твоего предложения по сделке», заговорил слащавым тоном Седов. «Вы ему рассказали», не спрашивая, утверждая, произнес Лазарь, помогая мне сесть за столик. Понимала, что он сейчас с удовольствием бы ушел, но нельзя, пока нельзя. «Ксения, позвольте сделать вам комплимент. Вы сегодня необычайно прекрасны. Не зря мой сын отметил вас среди остальных девушек в тот день. Его улыбка была похожа на оскал ядовитой змеи, а глаза выражали лишь одно — ненависть». «Сомнительный комплимент, Игорь», — сказал за меня Лазарь, — «насчет предложения. Оно предназначалось только для Ауэра и Шрёдера». «Оу», — наигранно удивился Гюнтер, — «неловко вышло». «Ничего», — сказал Лазарь, — «может, это и к лучшему. Господин Седов должен услышать мое предложение, которая вас уже заинтересовала, а детализация поможет убрать все сомнения». «Я тебя недооценил, Лазарь», — сказал Седов так, словно сплюнул. Я сидела как на иголках. Что-то эта встреча больше напоминает место встречи для начала поединка. Когда появился официант с меню, Седов сразу же заказал бутылку их лучшего вина. После того, как официант ушел, я начала разглядывать меню, но не от того, что я была голодна, а чтобы занять свои глаза и руки. Я смотрела на картинки с блюдами, названия на немецком и английском, и не могла ничего прочесть, так как волновалась. Мне было некомфортно в обществе этих людей. Они словно были хищниками, а я тут случайно затесалась, как дрожащий кролик среди удавов. «Рекомендую попробовать вам бифштекс с кровью, фирменное блюдо этого ресторана», — произнес склонившийся ко мне Гюнтер. «Спасибо», — произнесла сухо. «Предпочитаю вечером есть что-то легкое и без крови». Тедерик засмеялся и заметил. «Никто не хочет твоего кровавого мяса, Гюнт. Ксения, он его всем рекомендует». Официант принес вино и разлил его по бокалам, а мне пить не хотелось. «Нам принеси воды», — сказал Лазарь, словно прочел мои мысли. «И два салата с креветками, на этом все». «Ты чего такой сухарь, Романовский?» — рассмеялся Тедерик. «Пусть прекрасная фрау выпьет немного и сама закажет то, что хочет». «Благодарю, но я не хочу алкоголь», — заявила твердо. «И Лазарь знает, чего я хочу». Мужчины переглянулись и пожали плечами. Две женщины змеями следили за мной и периодически кидали призывные и кокетливые взгляды на Лазаря, вызывая во мне неведомое до сих пор чувство ревность. Но благо Лазарь на них даже не смотрел. Пока мы ждали свой заказ, а немцы и Седов поглощали свой ужин, разговоры о делах не велись, а крутились вокруг всевозможной ерунды, машинах, скачках, еде, пиве, женщинах и сексе. Лазарь больше молчал, наблюдая, изредка высказывая свое мнение. Вскоре принесли наши салаты. Салат оказался потрясающе вкусным и сытным. Стоило креветке коснуться моего языка, как я тут же оценила ее приправленный специями и соусом вкус. Это было невероятно, что я невольно зажмурилась, смакуя вкусную креветку. «Как эротично!» — услышала я и распахнула глаза. Мужчины жадно уставились на меня. Посмотрела на Лазаря, который был хмур, и сказал: «Вы лишаете своего внимания своих спутниц. Ксению прошу не трогать». «Лазарь, ты чего?» — рассмеялся Тедерик. «Никто на нее не покушается, просто приятно смотреть, как красивая женщина ест. А когда ест с удовольствием и аппетитом, то это невольно вызывает интерес, сам понимаешь. Тем более Ксения твоя просто редкий цветок». Аппетит пропал напрочь. Так я и просидела, ковыряясь в салате, и когда забрали мою тарелку, заказала себе чай. «Итак, я вынес такое предложение. Даю вам возможность попасть на наш рынок и практически стать монополистами в стране и диктовать свои условия мелкому бизнесу. Это мы уже слышали, предложение нас заинтересовало, но как ты это провернешь? Не продашь свою компанию. Седов так и так ее выкупит, когда потопит ее». Ни один мускул не дрогнул на лице Лазаря, он выслушал своих оппонентов и выложил карты на стол. «Я не продам вам свою компанию. Я предлагаю вам слияние со своей компанией, но слияние нестандартное. По факту наши компании останутся независимыми друг от друга и продолжат свою деятельность, как и прежде, взаимодействуя на тех же условиях». «Это будет новое предприятие с твоей базой данных, и ты предоставишь нам всех своих клиентов?» — шокированно спросил Гюнтер. «Именно», — подтвердил его слова Лазарь. «Наша прибыль будет делиться равными долями. Каждая сторона останется в выигрыше». «Но твоего интереса здесь гораздо меньше, чем у нас», — произнес Тедерик. «А мой интерес — это сделка, которую я готовил очень долго, и стабильность моей компании. Я не могу подвести своих сотрудников и партнеров». «Нам еще никогда не приходилось работать с независимым слиянием. Обычно это было поглощение компании как следствие ее уничтожения. А тут, получается, ты останешься на плаву и создашь практически новое предприятие, но с нашей мощной поддержкой». «Лазарь, да ты чертов стратег!» — восхищенно произнес Гюнтер. «Вы получите не меньшую поддержку с моей стороны и все лицензии для ведения деятельности на другой территории». «Это столько возможностей», — сказал Гюнтер. «И столько денег», — добавил Тедерик. Седова словно раздавили. На него было больно смотреть. Но, по правде говоря, я не ощущала к нему сочувствия. «Ты играешь грязно, Лазарь», — заявил Седов. «Я уверен, что Тедерик и Гюнтер не согласятся, ведь рисков очень много». «Игорь, это всего лишь бизнес», — развел руками Гюнтер. «И, как говорят в вашей стране, кто не рискует, тот не пьет шампанское». «Мы готовы рискнуть, Лазарь. Твое предложение более чем выгодное, учитывая, что ты единственный, кто занимает лидирующие позиции на рынке в своей стране и задает темп просто другим мелким предприятиям». «Ты здорово переиграл, Игорь», — рассмеялся Тедерик. «Игорь, не злись на нас. Гюнт прав, это всего лишь бизнес. А побеждает тот, кто сильнее и умнее. Лазарь смог отстоять свою компанию, которую ты хотел раздавить и перепродать нам же. Его предложение куда более выгодное». «С его-то мозгами более чем выгодное», — добавил Гюнтер. «Меня невероятная гордость взяла за Лазаря. Не удержалась и обняла его за шею, без стеснения поцеловала и произнесла: «Я не сомневалась в тебе, ты гений». Мужчины рассмеялись, кроме Седова и двух куриц. «Пожалуй, я пойду, вечер перестал быть томным», — заявил Седов и тут же встал и ушел. Но никто не расстроился. Пока Лазарь обсуждал детали с немцами, я ему шепнула, что отойду в туалет. Официант показал мне, куда нужно пройти. В дамской комнате сделала свои дела, вымыла руки, а потом подкрасила губы. Вернула помаду обратно в клатч и хотела было уже выйти, как зашли Мия и Селена. Стало вдруг не по себе. Попыталась пройти мимо них, но не тут-то было. Дамы закрыли туалет и встали у дверей с гадкими улыбками. Я даже хмыкнула. «Серьезно», — сказала им. «Они что, решили, что меня тут могут побить или ограбить? Да Лазарем здесь же головы открутит». «Мы тебе заплатим», — произнесла Мия. У нее оказался высокий, режущий слух голос. «Скажи, сколько ты хочешь», — добавила Селена, у которой как раз был низкий и глубокий тембр. «О чем вы?» — не поняла их. «За что вы мне хотите заплатить?» «Чтобы ты исчезла из жизни Романовского. За это заплатим», — заявила Мия. «Он нам понравился», — сказала Селена. «Мы хотим его». Рассмеялась им в лицо и сказала: «Да вы ненормальные». Толкнула женщин в плечи и расчистила себе путь. Открыла замок и, выходя, сказала: «Лазарь мой мужчина». Шла по коридору обратно в зал, и вдруг мне навстречу из какой-то комнаты вышел Седов-старший и перегородил мне дорогу. «Да что же это такое?» — рассердилась я и спросила, не скрывая своей злости: «Что вам нужно?» Он прошелся по моему телу оценивающим взглядом и, улыбнувшись, сказал: «Гляжу, ты любишь украшения, Ксения. Тебе идет носить дорогие ожерелья. Думаю, что подарю тебе одно из своей коллекции. Лазарь оценит». Он тут же развернулся и ушел. Я не поняла смысла его слов, и чтобы, не дай бог, еще кого не встретить, быстро вернулась за столик к Лазарю. Потом расскажу Лазарю про Седова. Может, он что-то зашифровал в своих словах? Может, это была угроза? Игорь Павлович Седов сел в автомобиль и резко приказал своему водителю: «Вези меня в аэропорт». Упертая сволочь этот Романовский. Не ожидал от него такого, не ожидал. «Верно», — сказал немец, — «переиграл меня этот ублюдок шрамированный». «Переиграл, а зря». «Но ничего, я тоже умею играть не по правилам и даже люблю». «А эта игра будет крайне жестокой. Посмотрю я, как он запоет и какая у него будет рожа, когда его красавица лишится головы». Достал новый телефон, вставил туда чистую сим-карту и набрал номер своего человека. «Слушаю». «К моему возвращению подготовь то бриллиантовое колье». «Какой заряд установить?» «Поставь на максимум. Будет сделано». Тут же вытащил симку, переломил ее и вместе с телефоном выбросил из окна машины, что неслась по трассе со скоростью больше 100 км в час.